ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья сегодня я хотел бы поговорить о бедствиях приносимых нам нашими языками изначально в этой лекции я хотел поговорить о том каким образом влияет наш язык на наше братство какие следы или раны оставляет на наших сердцах каким образом влияет на братство в исламе Но потом я решил, прежде чем говорить о правах рабов Аллаха, необходимо поговорить о праве Всевышнего Аллаха и его пророка, алейхиссалату вассалям. И это потому, что дайну Аллахи ахакку ан юкда, ва анна Аллаха ахакку ан юстахья мингу, ва хакку Аллахи ахакку ва ауля биль вафа. То есть это потому, что долг Аллаха более достоин того, чтобы вернуть ему его, И право, и Аллах более достоин того, чтобы мы стеснялись его. И право Аллаха более достойно того, чтобы мы исполняли его. И поэтому я решил сегодня говорить на тему, которую назвал «Ат-такавулю аля Аллахи ва Расулихи». Говорить про Аллаха и его посланника то, чего не знаешь. Или говорить от их имени того, чего они не говорили. В Аллахе, братья, это удивительное явление. С которым мы встретились в наше смутное время. Такой дерзости и одновременно беспечности в отношении Всевышнего Аллаха, такой дерзости в отношении на фетву, в отношении имена Аллаха и его атрибутов, такой дерзости в отношении пророка, алейхиссалату вассалам, и его сунны, наверное, не было еще в истории ислама, начиная со времен Адама, алейхиссалам. Потому что это происходит повсеместно. И когда я говорю «ислам», Когда я говорю «Ислам», я имею в виду здесь «Ислам» в его общем понимании. Как религию всех пророков и посланников. Не только ту религию, тот шариат, с которым был послан к нам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Воистине основой ширка, многобожия и куфра неверия, бидаатов, нововведений, грехов больших и малых, основой всех преступлений является говорить про Аллаха то, чего не знаешь. Аллах сказал в Коране, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله برشاس فصانك الله عليه الصلاة والسلام говорит قل скажи о محمد إنما حرم ربي الفواحش поистине الله запретил мой Господь запретил омерзительные грехи большие грехи который отличается особой омерзительностью. «Ма ظهر منها وما بطن». То, что явно из них, и скрыто из них. «Валь исма». Также он запретил ослушание. «Валь багья бигайр ль-хакки». И посягание на права других людей, не имея на то права. «Ва ан тушрику билляхи ма лам юназил бихи султана». И чтобы делать ширк Аллаху, предавать ему сотоварищей в поклонении. «Рубубия, улюхия, асма ва сифат». وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون и запретил также то, чтобы вы говорили про Аллаха то, чего не знаете. И ученые сказали, что этот аят пришел от самого легкого и потихоньку по нарастающей дошел до самого тяжелого. То есть самое тяжелое, то, что Аллах запретил, это говорить про Аллаха то, что Он запретил. Говорить про Аллаха то, чего мы не знаем. Даже это сделало тяжелее, чем сам ширк, предавание Аллаха сотоварищей. Почему? Потому что тот, кто делает просто ширк, он ограничится ширком на самом себе. А тот, кто говорит про Аллаха то, чего не знает, он уже взял на себя, как будто бы он мушари, как будто бы он законодатель. И тем самым он уже сам попадает в ширк и является источником ширка. И это хуже, чем тот, который ширк, который ограничится на нем самом. И Аллах также говорит «Фамен азламу мимман ифтара аля Аллахи кафиба». Кто же несправедливый того, кто измышляет на Аллаха ложь? И тот, кто осмелится врать на Аллаха, возводить на него ложь, то он уже не в состоянии, то он уже в состоянии совершить что угодно. От него можно ожидать всякий грех и всякое зло. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Инналь абда ля такелему биль калима, ма ятабайну фиха, язиллю биха финнари абада ма байна аль-машриқи валь-магриби». Поистине раб говорит какое-либо слово, этим словом он не удостоверился в истинности его. По причине этого слова он падает в огонь на такое расстояние, которое равно расстоянию между Востоком и Западом. И также в хадисе, в другом ривайате этого хадиса говорится: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مُصَّفَةِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوِ بِهَا فِي جَهَنَّمُ. Поистине раб говорит какое-либо слово, слово, которое вызывает гнев Аллаха, не придает этому слову никакого значения, говорит и все. По причине этого слова он падает в огонь Джаханнама. И Аллах говорит в Коране: «Валя тақфу ма лейса лака бихи илм». И ты не следуй за тем, в чем у тебя нет знания. «Инна сам'а валь басара валь фуада куллю улайка кяна анху мас'уля». Поистине слух ваш и зрение, и сердца ваши, за все это будет спрошено у Аллаха. За все это будет спрошено перед Аллахом. И ты не следуй за тем, в чем у тебя нет знания. То есть прежде чем что-то сделать или говорить, удостоверься, то, что ты говоришь, это хак или нет. То, что ты говоришь или делаешь, это истина или нет. Сегодня мы наблюдаем, мягко говоря, преступную легкость в отношении таких вопросов, по которым Умар, ради Аллаху та'аля анху, собирал и советовался с мухаджирами, ансарами и вольноотпущенниками Мавали. Кто-то прочитал пару брошюр, например, или сидя в интернете, уже становится исламским мыслителем, видите ли, вершителем правосудия, источником фетвы и вообще крутым, короче. Хадисы, которые передаются от Ауф ибн Малика, ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма кал, которым говорит посланник Аллаха алейхи саллату вассалям: «Инна байна ядай саати синина хавадиа». Поистине, перед судным днем придут такие времена, yani, смысл такой, что времена перевернутся. «Юртахаму фиха л-амин». Тот, у кого амана есть, он будет подозреваться во всякого рода грехах. «Ваютаману фиха л-хаин». И наоборот, тот, кто является подлым, он будет считаться амином. «Ваякдибу фиха саа». وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ. И будет считаться лжецом правдивый. وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَذِبُ. И будет считаться правдивым лжец. وَيَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ النَّاسِ الرُّوَيْبِضَ. И будут разговаривать в отношении людей, в отношении шариата, в отношении важных дел, будут разговаривать الرُّوَيْبِضَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرُّوَيْبِضَ. Сказано там было: «О посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, кто же они такие руайбида? Какой у них признак?» قال, ответил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям: «Ас-сафиху янтыку фи амри л-амма». Сафих – дурной человек, который разговаривает в делах общих, который разговаривает в делах важных, которые касаются ислама и мусульман. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال. От عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما передается, что он говорит: «Самихту رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول». Я слышал, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал: «Инна Аллаха ла якубиду л'ильма антиза'ан, янтазиуху мин аль-ибад». Поистине Аллах не забирает этот ильм, вытаскивая его из их грудей. Нет. «Валякин якубиду л'ильма бикабдил уляма». Однако забирает этот ильм тем, что он забирает Аллах ученых. «Хатта иза лам юбки алиман, иттахадан насу руусан джухаля». И до тех пор дойдет, что пока не останется ученых, и возьмут люди для себя лидерами тех, которые являются невеждами. «Фасуилю», и будут они спрошены. «Фаафтау», и начнут они давать фетвы, основываясь на своем невежестве. «Бигайри ильмин», основываясь на своем невежестве. «Фадаллю», сами заблудились. «Ваадаллю», заблудили других. В наше время появился даже такой новый далиль. Ученые по усулю фих в течение 15 веков не знали об этом удивительном далиле, который называется ОБС. Один брат сказал. И вот теперь у нас наряду с Кораном и Сунной, и Джмаам, и Киясом, появился еще один прекрасный далиль, который называется ОБС. Один брат сказал. Что за брат? Откуда? Неважно. Главное, один хороший брат сказал. Борода тоже есть у него хорошая. Или еще у нас есть книга, которая называется, например, Кирхсуаль, 40 вопросов. Или подобные замечательные и занимательные в кавычках книженцы. Там очень-очень много мощных в кавычках далилов. И в последнее время появились даже те, в отношении которых шейху ислам ибн Таймия, рахимуллах та'аля, сказал, что нет у них ни религии, ни ума. Сказал про них, ля акла лахумма ля дин. Имея в виду рафидитов, шиитов, которые также сегодня пытаются аргументировать свои хуза'баляты, свою ересь, какими-то странными аргументами. Например, приводят хадис, который ученые назвали «Аль-хадису аль-мусальсалу биль-хамир». Хадис, цепочки которого один за другим приходят ослы. Хадис, в иснаде которого цепочка из ослов. И он приводится их в книге, которая называется «Аль-Кафи», которая считается у них на положении Бухари у нас в Ахлюссуна валь-Джамаа. В этом хадисе говорится «Варуя анна амира аль-му'минина алейхи салам кала инна залика аль-химара». كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فقال говорится там хадисе, который они приводят, видели, что Амир аль-Му'минин рассказывал, указывая на какого-то там осла, сказал, инна ذلك الحمار, вот этот осел говорил с посланником Аллаха عليه الصلاة والسلام и сказал ему би аби ва анта ва умми, и этот осел как будто говорит посланнику Аллаха عليه الصلاة والسلام, да будет выкопан за тебя мой отец и мать, субханаллах. Посмотрите, какие отвратительные мерзкие слова. И это указывает уже их суть, эту шиитскую. Рассказывает, «Факала ви аби антава умми, инна аби хаддатани ан абихи ан джаддихи». Поистине, говорит, мой отец, то есть его отец, это осел. Рассказывает от своего отца, который тоже является ослом. И который рассказывает от своего деда, который тоже является ослом. «Ан абихи». «Анна ху кяна маа нух». Что этот... Тот осел был с Нухом. Алейхиссалам фиссафина, в этом сафине, которым они спаслись. Факама илейхи Нух, встал к этому ослу, подошел Нух, фамасаха аля кафалихи, и погладил его по спине его, сумма каль, яхруджу мин сульби хазаль химар, химарун яркабуху сайдун набиин ва хатамахум. И выйдет, говорит, из спины этого осла, осел, которого оседлает господин всех пророков и печать ихняя, имеется в виду пророк Мухаммад, алейхи салату вассалам, фальхамду лиллахи, лязи джа'алани, говорит, залика аль-химара. И он говорит, хвала Аллаху, говорит, который сделал его этим ослом. Комментарий, как говорится, излишний. Но я все равно скажу, что тут цепочки есть обрыв. Если подойти по-научному к этому хадису, мы скажем, что в цепочке есть обрыв. Потому что пропущено в иснаде еще 40 ослов как минимум. Потому что со времен пророка Мухаммада, алейхи салату вассалам, до времен пророка Нуха, отрезок времени очень большой. И если даже сказать, что осел живет 100 лет, то получается по иснаду между пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, и Нухом, алейхиссалам, было всего лишь 400 лет. А это недостоверность этого явления нет сомнений ни у кого. Или разве что сказать, что эти 4 осла в иснаде прожили по 10 тысяч лет, или более, или менее, долгожители, короче. И это не говоря уже о том, что надо посмотреть, не были ли эти ослы фасиками, или память у них не отказывала им, или что-то еще в этом роде. Хотя есть там некоторые ихние даджалы, есть ихние даджалы, шиитские даджалы, казабы, лжецы, которые сказали, что он, то есть этот осел, который возил на себе пророка, был сподвижником, субханаллах. Осел стал сподвижником, это просто издевательство с их стороны. Просто издевательство с их стороны. И даже если про него, и даже есть такие, которые сказали про него, про этого осла, ради Аллаху ангу. Неудивительно, почему Али, ради Аллаху та'аля анху, ва ан джами'и ас-сахаба, сделал с ними то, что сделал, то есть сжег их в этих огромных ямах. Посмотрите, насколько чудовищна и омерзительна их ложь. И то, как поступил с ними Али, ради Аллаху та'аля анху, ва ан джами'и ас-сахаба, было проявлением ревности с его стороны на ту ложь, возводимую ими, шиитами, на Аллаха и его посланника. Удивительно их дело, Аллах. В Аллахе удивительно их дело. Они подобны своей лживости этому Мусайлиме, который решил стать пророком и старался подражать пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, во всем, чтобы утвердить наивным людям и спекулянтам вокруг себя, что он тоже пророк. Он придумал, видите ли, аяты из Корана, на него посланного. Говорил пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, ты пророк, и я пророк, в чем проблема? И когда он услышал о том, что вода вытекала между пальцами пророка, алейхиссалату вассалям, Когда он опустил руку в сосуд с водой, и все войско напилось и сделало омовение, то этот Мусайлима опустил свою прелестную ручку в колодец с водой, и после этого оттуда ушла та вода, которая там оставалась. И когда Мусайлима услышал о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, погладил по голове мальчика, у которого на голове был лишай, и он выздоровел, и восстановились его волосы, то Мусайлима поставил свою руку на голову малыша, у которого тоже был лишай, и у него ушли, выпали остатки волос. И поэтому, когда увидел это один соплеменник Мусайлимы, то он сказал, призывая Аллаха в свидетели. Этот соплеменник Мусайлимы сказал ему, призываю Аллаха в свидетели, что шея Мусайлимы это шея каззаба, лжеца. Однако свой лжец говорит, ближе для меня, чем чужой правдивый. Субханаллах. Но шииты смеси с Мусайлимой это особая тема, требующая особого подхода. Даст Аллах, об этом тоже поговорим. Всегда было и останется так, что мусульмане не привязаны к книге, что если мусульмане не привязаны к книге и сунне, не привязаны к Корану и сунне, и не понимают их так, как ее понимали сподвижники, табиины и наши имамы, рахматуллах алейхим, то они, хотят того или нет, все равно попадут в то, что называется возведением лжи на Всевышнего Аллаха и его пророка, алейхи салату вассалям. Станут приписывать Аллаху, станут описывать Аллаха тем, чем он сам себя не описал. Интерпретировать, то есть толковать по-своему аяты и хадисы, станут запрещать разрешенные и разрешать запретное. Как, например, Муътазиля, Аль-Ашъария или же Аль-Джахмия, которые поставили свои умы впереди Корана и Сунны, говоря, что те из сифатов и имен Аллаха, которые разум понимает и утвердил, они утверждают. А те из имен и атрибутов, которые разум не принимает, их ни разум не принимает, то не утверждает их для Аллаха. Хотя в Коране и Сунне об этом ясно и явно упоминается. Например, некоторые из них говорят, что Аллах слышащий без слуха, видящий без зрения, живой без жизни, знающий без знания и так далее. Возникает вопрос, чисто логически. Есть ли такая вещь, чтобы она существовала и у нее не было каких-либо признаков? Ответ ясен, что такой вещи нет. И чтобы она существовала и у нее не было никаких признаков сифатов. Или, когда со ссылкой на некоторые известные личности говорится, что когда Аллах снисходит на ближайшее небо, что если Аллах здесь, и они еще показывают руками, что если Аллах здесь, потом здесь через час, потом через час здесь и еще здесь, и всю ночь вот так что ли, постоянно тут что ли говорит, вокруг земли, желая тем самым доказать несостоятельность того, что сказали имамы. Ответ на этот вопрос, а кто вам сказал, что Аллах находится в атмосфере? Кто вам сказал, что Аллах находится в атмосфере здесь? Что значит сама Ад-Дунья? Спрашивается ответ вам. Что называется сама Ад-Дунья? Ответьте. Аллах сказал в Коране, وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Аллах говорит в Коране, وَاللَّهِ мы украсили эти небеса, ближнее небо, السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, украсили этими звездами это небо, то есть это небо, которое мы не можем охватить своим зрением, с одного конца до другого конца, которое мы не можем охватить, это все небо, оно украшено بِمَصَابِيحَ этими звездами. То есть, если мы не можем охватить даже эти небеса, своим взором, на каком основании тогда вы говорите, что Аллах здесь, в атмосфере, то здесь, то здесь? Потому что смена дня и ночи происходит здесь, в атмосфере. И вот все то, что мы видим, мы не в состоянии охватить взором, и есть это ближнее небо. И поэтому не надо говорить или считать, что ближнее небо это то, что у нас называется атмосферой. И посланник Аллаха, когда сказал, что Аллах янзиль, Аллах сказал янзиль, не сходит. Янзиль, яни, это сверху вниз, не сходит. То и мы говорим это. Потому что он сказал, алейхи салату вассалам, не вдаваясь в подробности, не задавая вопроса как. И мы знаем, что смысл слова янзиль, потому что Коран на арабском, на ясном арабском языке. И не знаем, и не вдаемся в вопрос «как?». И подобного рода тексты не были неспосланы для того, чтобы мы обсуждали «как?». Эти тексты пришли не для того, чтобы мы обсуждали, лезли в них и нашими разумами, слабыми умами, которые пытались понять эти тексты. Не для этого были они неспосланы. А они были неспосланы для того, чтобы мы по ним амал делали. Если Аллах говорит, посланник Аллаха, алейхиссалям, я сказал, янзель, и дальше хадисы говорит, что Аллах говорит, кто же там, если там такой, который просит у меня, чтобы я дал ему, если там такой, который просит у меня истигфар делать прощение, чтобы я простил его. Для этого нам указал посланник Аллаха этот хадис. Чтобы мы в это время ночи делали амал, вставали, перед Аллахом стояли и плакали, и просили у него прощения, и просили у него, чтобы ислах сделал нам и наш дунья, и ахират. Или, например, вопрос, связанный с рукой Аллаха. Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, утвердил ее для себя во многих аятах. Также пророк, алейхиссалату вассалям, утвердил ее, руку для Аллаха. И он, алейхиссалату вассалям, лучше всех нас знал Аллаха. И на этот сифат состоялся иджма. То есть иджма, исбат аль-яд, يعني утверждение руки Аллаха, на это есть иджма, ахлю сунна валь джамаа. Так на основании чего же интерпретируются слова Аллаха и его пророка? Почему толкуются по-своему? Субханаллах, сами имамы мутакаллимов, ар-рази, абуль-маали аль-джувайни, абуль-хасан аль-ашари, аль-газали и многие другие, рахматуллах алейхим, ва'афаллаху анхум, они сами покаялись от этой акиды, отвернулись от того, что они сами говорили и к чему призывали, и ошиблись своими иджтихади. И когда поняли это, вернулись на акиду праведных предков. И все это из книг достоверно сообщается. Так почему же сегодня некоторые люди придерживаются того, чего сами эти имамы, от чего эти сами эти имамы отвернулись? Неужели этот факт не заставляет задуматься? Или за нас уже пикру сделали? И в Аллахе этих имамов мы очень и очень любим и соблюдаем с ними адабы. И я говорю, что подошвы их сандалий лучше, чем мы. И мы, как и они, следуем за истиной, там, где бы она ни была. И мы не боимся треснуть, как и они не боялись. То есть, если они годами исповедовали что-либо, годами исповедовали какую-то идеологию, а потом выяснилось, что это неправильно, не истина, то они не боялись треснуть, разрушиться и выстроиться заново. Имели мужество признать свои ошибки и вернуться на истину. Несмотря на то, кто бы что ни говорил. Потому что главное у них то, что всегда у них перед глазами, это довольство Всевышнего Аллаха. Сам способ мышления у тех, кто интерпретирует и толкует по-своему эти тексты, связанные с именами и атрибутами Всевышнего Аллаха, неправильный. Что это за способ? Суть его в том, что когда человек слышит, например, слово «рука Аллаха», у него сразу в голове появляется рука Зейда или Амра, или какого-либо иного создания. Потом он вспоминает, что Аллах сказал в Коране «Лейса ка мисли шайун ва хуа ас-самиу аль-басир». Нет ничего подобного ему, и он слышащий и видящий. И испугавшись этого уподобления, которое возникло в его собственной голове, он произносит этот благословенный аят и говорит, значит, необходимо то, что назвал Аллах его пророк рукой, необходимо его тауиль сделать, интерпретировать, и насказательно понять. Значит, это не рука, а его мощь или благодать, или еще что-то. Сама вот эта система так подумать или осуществить вот так называемый, скажем так, мыслительный процесс неправильно. Почему? Потому что когда я, например, говорю «рука Амра», никто не понимает из нее руку Зейда. Не так ли? Или когда я говорю «рука Гориллы», никто не понимает из нее руку Муравья. И никто не старается сначала понять, какая рука у Муравья, для того, чтобы потом понять или узнать, какая рука у Гориллы. Не так ли? А если сейчас у тебя, брат, в голове возник вопрос, какая же она тогда рука Аллаха? Какая же она рука Всевышнего Аллаха? То я отвечу на это так же, как сказали наши имамы. Она у Аллаха такая, какая подобает ему, субхану ва та'аля. И это вопреки тому, что говорит автор книги, которая называется «Аль-Мизануль-Адиль», которую уместно было бы назвать «Аль-Мизануль-Батиль» или «Аль-Мизануль-Джаир», يعني «Справедливые весы», которые я лично называю его «Преступные весы». Вопреки его насмешкам над этой фразой, как подобает ему, «Кяма ялику биджалялихи», «Кяма ялику биджалялихи». Тот, кто прочитал эту книженцию, довольно-таки распространенную у нас, поймет, о чем я говорю. Аллах сказал про себя рука. И мы говорим так же, потому что пророк так же сказал, и его сподвижники, и имамы наши. И Аллах описал ее нам, что она распростертая, наделяющая, она также схватывающая. И поэтому мы так же говорим, потому что так сказал пророк, алейхиссалату вассалям, сказали сподвижники, табиины и наши имамы. А изобретать велосипед или жить по программе сам себе режиссер, это не наш мазхаб и не наш тариқат. И как вы думаете, братья, Когда предстанете перед Всевышним Аллахом, ты и тот, который иносказательно толкует эти аяты, толкует тексты Корана и Сунны иносказательно, предстанете вы перед Всевышним Аллахом, и Аллах спросит вас, скажет тебе, почему ты не толковал иносказательно? И ты ответишь ему, я Аллах. Ты так произнес, и я повторил за тобой и твоим посланником, пророком, алейхиссалату вассалям. И спросит того, кто иносказательно толковал Коран и Сунну, спросит его Аллах, почему ты так толковал? Что заставило тебя? И что тебе дало такое право за меня говорить то, что я сам за себя не сказал? И мой посланник к вам не сказал про меня эти слова, которые ты сказал. Кому из них легче будет ответить на вопрос? И Аллах говорит, «Таллахи ля тус'алюнна амма кунтум тахтарун». Валлахи говорит, клянется Аллах сам собой, вы непременно будете спрошены за то, что вы возводили на Аллаха ложь. И это огромная тема. Если Аллах даст, мы поговорим насчет нее на уроках акиды, иншаллах. Поговорим насчет нее на уроках акиды, иншаллах. А то, что я тут привел, это всего лишь пару примеров на то, что спасение от всякого рода шубухатов, спасение от всякого рода шубухатов в 200% приверженности Корану и Сунне, не в 200% приверженности Корану и Сунне и пониманию предков. Ради Аллаху та'аля анхум. Шубухаты. Чтобы эти шубухаты. Почему шуба названа шубхой? Потому что она похожа на истину, но истиной не является. Она похожа всего лишь, но не является истиной. И как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Тарабту фикум амрай, я оставил среди вас две вещи. Лян тадыллю ма тамассактум биха, бихима». Вы никогда не заблудитесь до тех пор, пока будете за них держаться. Что же это за вещи? Китаб Аллахи ва сунната расулихи. Книгу Аллаха и сунну его посланника. Это хадис приводится в Муатта и в других источниках. Во фи-ривайет и в другом ривайете говорится, что посланник Аллаха после этого сказал, алейхиссалату вассалям, сказал, «Адду алейха бин наваджид». Схватитесь, укусите ее, схватитесь зубами, коренными зубами за Коран и за сунну. Yani, если кто-то из нас попробует схватить руку коренными зубами, он не сможет этого сделать, потому что он не дотянется. Но это ибара о том, yani, как бы выражение о том, чтобы указать, насколько крепко должны мы держаться за Коран и за Сунну. И из принципов Ахлю Сунна валь Джамаа это то, что мы объединяемся на том, на чем объединились сподвижники. И если среди сподвижников произошло какое-то разногласие, то мы не выходим за пределы этого разногласия. И не приходим от себя с третьим словом. Это общее правило. И если сейчас говорить об этом правиле, то можно развить тему. Но это не является сейчас целью нашего разговора. Иншаллах, поговорим, если Аллах даст о ней. И как сказал имам Малик, рахматуллах алейхи, «Ла яслуха ахиру хадил умма, илля бима салаха аввалюха». И не исправится последнее поколение этого уммата, кроме как лишь тем, чем были исправлены первые поколения этого уммата. И сказал имам Шафии, рахмуллах та'аля, как это передает от него Аль-Байхаки в Аль-Мадхаль, в книге, которая называется Аль-Мадхаль Аля-Сунан. Передает слова имам Шафии и говорит, «Идаждама'у айс-сахаба». Когда в то время, когда сахабы объединились на чем-либо, «Ахадна бишдима'ихим». Мы взяли их ижма'. Мы крепко будем держаться ихнего единогласного решения. «Ваин кали вахидухум, валям юхалифу, ахадна бихаулихи». И если кто-то из них что-то сказал сподвижников, и никто другой ему не противоречил, мы возьмем это слово тоже. Фаинихталяфу, если же сподвижники между собой разногласили, ахадна бихаули ба'дихим, мы возьмем какое-либо из этих слов, не придем с третьим словом, возьмем какое-либо из этих слов, валян нахруджу мин акауилихим куллихим, и ни в коем случае не выйдем за границы тех слов, которые были у них. За границы тех решений, которые были у них. И также имам Ахмад передает слова, которые находятся в книге Аль-Мусаввада. Передается там, что «Иза кяна фил мас'алати ан асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям каулюн мухталяфун нахтару мин акауилихим каулюн мухталяфун нахтару мин акауилихим валян нахруджа ан акауилихим иля каули гайлихим». Если в какой-либо мас'але, каком-либо вопросе у сподвижников посланника Аллаха алейхи салату вассалям есть разногласия, то мы выберем из ихних ахвалей, из ихних решений какое-либо решение. Выберем из ихних решений какое-либо решение. И ни в коем случае не выйдем за пределы тех слов, которые были у них. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَنِ السَّحَابَةِ قَوْلٌ نَخْتَارُ مِنْ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ. А если же не было в этом вопросе что-либо от пророка, алейхи салату вассалам, или от его сподвижников, ради Аллаху та'аля анхум, то в этом случае мы посмотрим на решение табиинов и выберем из их решений то, что соответствует, или то, что, как мы видим, ближе к истине. Такого же характера слова передаются от имама Абу Ханифы, рахматуллах та'аля алейхи, когда ему представили вопрос и сказали: «Я имам, если к тебе придет, о имам, если к тебе придет какое-либо слово, какой-либо аят», он сказал: «Аля ра'си валь айн», то есть этот аят, он дословный перевод этих слов, как будто он на моей голове и в моем глазу, то есть я покоряюсь ему. Если, потом спросили у него: «Если к тебе придет слово пророка, алейхи салату вассалам», он сказал: «Аля ра'си валь айн». Потом сказали: «Если придет тебе слово какого-либо из сподвижников», он сказал опять же: «Аля ра'си валь айн». Потом ему сказали: «А если придет тебе слово от табиинов?» В этом случае Абу Ханифа, имам Абу Ханифа, рахматуллах алейхи, сказал: «Хум риджаль ва нахну риджаль», они мужчины, мы мужчины, им их не иштихад, и нам наш иштихад. И поэтому не подобает сегодня прийти кому-то и говорить про... Не подобает сегодня прийти кому-то и говорить про имама Абу Ханифу то, что сказано было про него некоторыми имамами. Потому что из наших усулей, из наших основ, из усулей манхаджи саляф, усуль ахли сунна валь джамаа, это то, что калям уль акран ютва валя юрва, что разговор имамов в адрес друг друга, этот разговор, он скрывается, но не раскрывается, не распространяется, если в этом нет никакой пользы. А если скажете, что имамы говорили же о нем, если скажете, ну имамы же говорили о нем, тогда я скажу, что необходимо одевать штаны по размеру. Если имамы говорили, не значит, что ты тоже должен говорить. Одевайте штаны по размеру. И как сказал Аль-Кады Ияс, это один из ученых наших, он сказал: «Мин аль-хамакати алля яриф аль-мар'у кадра нафсихи», является признаком дурости, чтобы человек не знал степень самого себя, чтобы не знал свое место. И имам Абу Ханифа, субханаллах, его назвали аль-имам аль-а'бам, величайший имам. Именно ученые Ахлю Сунна валь Джамаа его назвали величайшим имамом. И даже сам имам Шафии, ради Аллаху та'аля анху, он говорил: «Мен арада ан ятабахара фил фикхи, фахуа иялюн аля Аби Ханифа». Тот, кто хочет быть как море в этом фикхе, то есть взять огромные знания в фикхе, то он является иждивенцем на Абу Ханифу. Он иждивенец Абу Ханифы. Он, то есть тот, кто о нем заботится, это Абу Ханифа. То есть на его фикхе он растет. «Иннаху миман лаху фикху». Поистине это Абу Ханифа, дальше продолжает имам Шафии, является из таких, которые обладают фикхом. Эта ривая передает от него Хармаля, ученик имама Шафии. И также в другом ривайате, который приводит ученик имама Шафии, которого зовут Ар-Рабиа, приводит: «Аннасу иялям фил фикхи аля Аби Ханифа». С таким же смыслом приводит, что люди являются иждивенцами на Абу Ханифу в этом фикхе. То есть если они возьмут тот фикх, который был у Абу Ханифы, они очень многое потеряют. Дальше говорит: «Ма ра'айту ай ма алимту ахадан афкаха минху». Дальше продолжает имам Шафии, говорит: «Я не видел, я не знаю, говорит, кого-либо, кто был бы более сведущим в фикхе». Субханаллах. И из всего, что было сказано, ясно понимается то, что спасение в том, чтобы придерживаться Корана и Сунны, в понимании наших праведных предков, пророка, алейхи салату вассалам, потом сподвижников, ради Аллаху та'аля анхум, потом наших имамов. И это как раз такое дело, про которое говорится: чем древнее, тем истинней. А известная макуля, известные слова у Ахлюль Калям, у всех тех, которые поставили свой разум впереди Корана и Сунны, который гласит, что «Мадхабу саляфи аслам, ва мадхабу халяфи ахкам ва а'лам», видите ли? Что мазхаб саляфов, он был более мирный, более простой такой мирный, они никаких разногласий, ничего. А мадхабу халяф, то есть они дошли до вершин науки, и они более знающие, и более у них ахкамы выстроены четким образом. Согласиться с этим, يعني эти слова, невозможно с этим согласиться. Невозможно с ним согласиться. Потому что вытекает из этих слов то, что тот, кто произнес или согласился с этими словами, считает, что пророк и его сподвижники знали меньше и хуже свою религию, чем те, которые эти слова сказали или придумали. А тем, кто выходит за эти рамки, говорится так: им отвечается таким образом, как приказал говорить пророку Всевышний Аллах: «Пульхату бурханакум им кунтум садиким». Скажи им, приведите свои неопровержимые доказательства, если вы правдивы. И мы, как Ахлю Сунна валь Джамаа, используем наш разум для того, чтобы понять то, что к нам пришло от Аллаха, понять то, что Он от нас хочет, для того, чтобы после того, как мы поймем, что Он от нас хочет и требует Аллах, исполнить то с искренностью. Мы не знаем наш разум, мы не используем наш разум, мы не используем наш разум для того, чтобы изобретать что-то в нашей религии, какие-то новые убеждения или обряды. И этим самым мы не выставляем наши умы, не выставляем наши умы или наш разум перед Кур'аном и Сунны, потому что это поистине плохой адаб с Аллахом. Аллах говорит в Кур'ане: «Я айюха ладина аману, ля тукаддиму байна яда илляхи ва расулихи». Вот те, которые уверовали, призывают нас именем имана. Вот те, которые уверовали, не выступайте перед Аллахом и его посланника, то есть не приводите того, что он не говорил. «Ваттаку Аллаха, инна Аллаха самиъ алим». Бойтесь же Аллаха, поистине Аллах слышащий и знающий. И потому что говорить про Аллаха или что-либо от имени шариата, говорить то, чего не знаешь, является следование стопами шайтана, нашего врага и врага Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах говорит в Коране: «Я айюхан нас», о люди, в общем обращайся к людям: «Я айюхан нас, кулю мимма фил арди халалан тайиба». Яъни ешьте то, что на земле, пускай вам халалом будет благим. «Ва ля таттабиу хутуваты шайтан», и не следуйте по стопам шайтана, не следуйте за его шагами. «Иннаху кяна лакум адувум мубин», «Иннаху лакум адувум мубин». Почему не следуем? Потому что Аллах объясняет нам: «Иннаху лакум адувум мубин», он для вас явный враг. В чем же заключается его вражда? Какой вид его вражды? Один из видов — это то, что «Иннама ямурукум биссу и валь фахша», поистине он не приказывает ничего, кроме как зло, плохое или фахша, мерзости. «Ва антакулу аля Аллахи ма ла та'ламун», и чтобы говорили про Аллаха то, чего сами не знаете. И этот шайтан является врагом не только Аллаху и мусульманам, он также является врагом саму себе, потому что он идет против Аллаха, зная, что это приведет его в вечный огонь. «Ва ля хавля ва ля куввата илля биллях». И еще потому, что умы человеческие различаются, так же, как различается внешность людей и физическая сила. И понимание Корана и Сунны различается в разных группах по-разному. И поэтому возникает естественный вопрос: мне за каким разумом следовать? Или почему я должен следовать? Почему за мной не должны следовать? Понимаете, братья, все эти моменты и другие заставляют, альхамдулиллах, за это заставляют нас принять единственное верное решение, а это следовать и покориться повелениям нашего Создателя, который нас создал, поддержал, напоил, накормил, одел и наделил всем остальным, в том числе и разумом. И когда создавал нас, Он лучше нас знал то, что для нас вредно и что для нас полезно. И наш девиз Ахлю Сунна валь Джамаа, повторюсь еще раз, это Коран и Сунна и понимание сподвижников. То есть мы не выходим против иджмаа, мы не выходим против иджмаа и не выходим за пределы их слов, если между ними было разногласие по какому-либо вопросу, не изобретаем новых. Одной из основ Ахлю Сунна является та основа, которая утверждает запретность и жесткое порицание того, кто говорит про Аллаха и его посланника то, чего он сам не знает. И нам всем необходимо воспитываться в этом духе и воспитывать других. И это не только в вопросах асма ва сифат, имен и атрибутов, но и в вопросах халаль ва харам тоже, в вопросах исламской этики и всех остальных вопросов без исключения. Я приведу ниже много аятов и хадисов по этому пункту в качестве доказательства. Но прежде хочется спросить, вернее вы, братья, спросите каждый сам себя: понравилось бы кому-либо из вас, что если бы кто-то от вашего имени говорил или делал что-либо? Конечно же нет. Раз такое дело, то как вы думаете, понравилось бы это самое Всевышнему Аллаху? Ответ очевиден, конечно же не понравится. Потому что говорить про Аллаха то, чего не знаешь, это одна из основных причин заблуждения человечества. Как об этом сказал имам Ад-Дава, рахматуллах алейхи, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, в своей книге «Масайль аль-Джахилия». Он сказал: «Каидату ад-далаль ал-каулу аля Аллахи биля илм». Основа всего заблуждения – это говорить про Аллаха то, чего не знаешь. И причиной того, что человек осмеливается говорить про Аллаха и его пророка, алейхи салату вассалям, то, чего он не знает, или наговаривает на него Субханаху и его пророка, алейхи салату вассалям, являются две причины. Первое – незнание своей религии, невежество. Незнание того, с чем Аллах отправил к нам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Второе – это корыстные цели. Корыстные цели преследуемые теми, кто не боится Всевышнего Аллаха. Первая причина лечится тем, что когда из нас кто-то хочет открыть рот и говорить за религию от имени или от имени религии, он должен спросить себя, знаю ли я о том, о чем хочу сейчас сказать? Принесет ли мне это довольство Аллаха? Принесет ли мне довольство Аллаха то, что я сейчас скажу, или нет? И если ты уверен в том, что ты говоришь, говори. Потому что посланник Аллаха баллигу анни ва ля ая. Доведите от меня хотя бы один аят. Главное, чтобы ты знал смысл этого аята, знал то, что ты говоришь, и чтобы был утвержден, что это истина. А если нет, то как говорится, брат, пожалей себя и других. Если не знаешь, не говори. Пожалей себя и других. Не говори того, чего не знаешь. Чтобы не получилось так, что ты сделал зульм себе и другим. Аллах говорит в Коране, «Валя такулю аля Аллахи илля л-хак». Не говорите про Аллаха, кроме как истину. Дальше говорит Аллах, «Фамен азламу мимман ифтара аля Аллахи кадиба, лиудилля наса бигайли ильмин, инна Аллаха ла яхдил кавма ззалимин». Кто же более несправедлив, кто же более зульмоделающий, чем тот, который возвел на Аллаха ложь? Для того, чтобы сбить людей, не обладая знанием, и поистине Аллах не поведет дорогой прямой, не наставит того, кто является залимом, притесняющим, Также надо особо подчеркнуть и предостеречь братьев от того, чтобы не лезли в споры религиозного характера, не имея на это достаточного образования, потому что запрещается это шариатом. Если лезть в споры, дискуссии, не обладая достаточным знанием, запрещено шариатом. Чтобы не получилось так, что проиграл спор или не знаешь, что ответить, стал причиной того, что люди углубятся в своих заблуждениях. Ведь как принято считать людей, как говорят в народе, тот, кто загрузил, тот и прав. Хотя очень часто бывает наоборот, человек знает истину, но не может выразить ее правильно или ясно. И пусть тот, кто не знает, как вести диспут, оставит это дело тому, кто умеет его вести. И пусть тот, кто не знает, оставит это дело для того, кто знает. Аллах говорит в Коране: «Вамин аннаси ман юджадилу филлахи бигайри ильм, валя худа, валя китаби мунир». И из людей есть такие, которые спорят, привлекаются в отношении Аллаха, не обладая на это знанием, не обладая наставлением и не обладая ясной книгой. Он подобно тому, который пытается скрутить шеи этих текстов, подогнать их под себя. То есть отстаивать свою позицию любым дозволенным и недозволенным способом. Для того, чтобы сбить с дороги Аллаха. И этому человеку будет дунья печаль, и Аллах ему даст вкусить яум аль-кияма, мучительное наказание. Адаб аль-хариф, огненное наказание. Почему же? Залика бима каддамат ядака. Это потому что, по причине того, что сделали, совершили твои руки. По причине того, что ты совершил. Ва анна Аллаха лейса биллами лил-абид. И потому что Аллах не является притесняющим своих рабов. Алладина юджадилуна фи аяти Аллахи бигайри султанин атахум. Те, которые спорят, привлекаются в аят в отношении аятов Аллаха, не обладая на это знанием, не обладая аргументацией, является очень большим греховным поступком у Аллаха и у тех, которые уверовали. И Аллах также говорит в Коране, приводя слова Ибрахима и тех, которые были с ним, алейхиссалям, говорит: «Раббана ля таджанна фитната лилладина кафару, вагфир ляна Раббана иннака гафуру рахим». О Аллах, ты не сделай нас искушением для этих неверующих. Прости же нас. Поистине, Господь наш, ты прощающий и милосердный. Некоторые ученые сказали, что здесь имеется в виду, что не сделай так, чтобы в спорах они победили нас, в дискуссиях победили нас, и тем самым, чтобы мы получили свитное для них, по причине которой они еще более углублятся в своем заблуждении и как бы утвердятся в том, что они именно правы. А что касается второй причины, то есть преследования корыстных и злых целей, то это от того, что этот человек не боится Всевышнего Аллаха. И он тот, который следует своим страстям. И такое создание трудно поддается лечению, если только Аллах не облегчит. Опасайтесь сами таких людей и предостерегайте от них других. Спрашивайте их, кто сказал то, что ты говоришь, где прочитал. Проверяйте информацию. Всегда удостоверивайтесь в справедливости того, что вы слышите или читаете. И как сказал Мухаммад ибн Сирин, величайший табиин, сказал «Инна хазаль амра дин», поистине это дело религия. «Фандуру амман тахудуна динакум». И смотрите же, у кого берете вашу религию. Поистине люди привыкли разговаривать о религии так, как они видят и понимают. Говорят, это халал, это харам, не зная об этом ничего. Разве они не понимают, что Аллах спросит их за их слова? «Таллахи ля тусалюнна амма кунтум тафтарун». Клянется Аллах сам собой. Клянусь Аллахом, Аллах клянется сам собой. Вы непременно будете спрошены за то, что вы возводили на Аллаха ложь. Разве не понимают они, когда вводят заблуждение других, говорят, что это можно делать, а этого нельзя делать? Разве не понимают того, что они ответят за то, что совершил кто-то по их наставлениям и возьмут на себя его грех также? Даже есть такие, которые, когда ты хочешь спросить что-то у ученого, скажут тебе, что у него спрашивать, и так все ясно. И даже есть такие, которые сидят, например, у дверей там мечети, и когда разговаривают, алим говорит, прикинь, что он говорит, да? Отсутствие полного адаба с учеными. И еще хочу отметить, что говорить то, чего мы не знаем, это уподобится неверным. Аллах говорит в Коране, рассказывает про них, «Вахаля ллядина кафару ллядина аману ктаби'у сабилана, вальнахмин хатаякум». И говорят эти неверные верующим, «Вы последуйте за нами, и мы ваши грехи на себя возьмем». «Вама хум бихамилина мин хатаякум мин шай». И Аллах говорит, что они ни в коем случае не возьмут, каждый будет отвечать за свои деяния. Они не возьмут на себя их грехи. То есть и те будут отвечать, и эти будут отвечать. «Иннахум ля кадибун», говорит, они лжецы. Эти куфары, они всего лишь лжецы. «Валя ихмилунна ахкалахум зумубахум». Я не имею в виду, они возьмут на себя их грехи. В том плане, что? Они возьмут на себя, что будут отвечать за свой грех и за то, что сбили их. И те наказания, которые постигнут их, именно эти наказания они возьмут на себя, а не их грехи. То есть и те будут наказаны, и они будут наказаны. И наставили, которые и те, которым они наставление дали. То есть, еще раз повторюсь, они не возьмут их грехи, они возьмут последствия этих грехов на себя. وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ قِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. И непременно будут спрошены в ахирате они за то, что они возводили ложь на Аллаха и его посланника. Это говорили курайшиты верующим. Говорили курайшиты сахабам. Не веря сами в то, что они говорят. Врут только лишь для того, чтобы верующие оставили тот иман, на котором они были, и последовали, или вернулись к язычеству, или многобожию. Аллах говорит в суре Аль-Кахф, говорит, «Альхамду лиллахи, лязи анзаля аля абдихи л-китаба, валам яджал лаху иваджа». Хвала Аллаху, который не спасал на своего раба книгу и не сделал этой книге кривизны. «Кайиман» – прямая книга. «Льюнзира баксан шалидам милладунгу», чтобы она предупреждала людей о том бедствии, которое может постигнуть их от Аллаха. «Ваюбашира муминина ллядина яамалуна ссалихати», и чтобы обрадовать верующих, те, которые совершали благодеяние, «Анна лахум аджран хасана», что им будет прекрасная награда. «Макитина фихи абада», в этой награде они будут находиться вечно. «Ваюнзира ллядина калу тахад Аллаху валяда», и чтобы предупредить тех, которые говорили про Аллаха, что он взял себе ребенка. Это говорят, не обладая знанием. Говорят по своим заблуждениям, не обладая знанием. «Ма лахум бихи мин илм», у них нет знания об этом. «Валя ли абаихим», и нет этого знания их отцов. «Кабурат калиматан тахруджу мин афвахихим», и как же это слово? Велико в своей греховности то слово, которое выходит из их ртов. «Ин якулюна илля кадиба», не говорят ничего иного, кроме как ложь. И Аллах говорит в Коране, «Валя такулю лима тасифу альсинатукум уль кадиба». «Хада халалум, ва хада харам». И не говорите то, не говорите то лжи, о которой говорят ваши сердца, ваши языки. Не говорите про ту ложь, которую описывают ваши языки, что это халал, а это харам. «Литафтару аля Аллахи кадиба», чтобы вы этим самым возводили на Аллаха ложь. «Инна ладзина яфтаруна аля кадиби». «Инна ладзина яфтаруна аля Аллахи кадиба, ла юфлихун». Поистине те, которые возводят ложь на Аллаха, они не преуспеют. И в этом аяте также запрещает Аллах говорить говорит на вещи или дела, это халал или это харам, не имея на это каких-либо шариатских обоснований, запретил нам вносить какие-либо решения, какие-то решения по прихоти. Братья мои, ради Аллаха прошу вас, никогда не говорите про Аллаха и его пророка, или от имени религии того, чего вы не знаете. Пожалейте себя, братья, и пожалейте вас окружающих. Не ввергайте себя и остальных в гнев Аллаха. Если знаешь, говори, а если нет, то молчи и скажи «я не знаю». Поистине, сказать про то, что ты не знаешь, я не знаю, сказать про то, что не знаешь, я не знаю, это из имана, это от твоего имана, указание на его твердость, на его крепкость, и указывает на чистоту сердца его искренность, и на то, что ты не гоняешься за дешевыми баллами, указание на то, что ты не гоняешься за дешевыми баллами, дешевым авторитетом. И это единственное правильное решение, когда ты не знаешь, сказать «я не знаю». Это указывает на полноту твоего разума, потому что люди увидели от тебя то, что ты останавливаешься там, где у тебя нет знания, станут говорить иншаллах, станут доверять тебе иншаллах и уважать твое слово, уважать тебя и твое слово. И увидев такой пример от тебя, захотят стать такими же иншаллах. И наоборот, если люди увидят от тебя то, что ты говоришь о том, чего не знаешь, и не хочешь знать, что такое слово «я не знаю», вообще не хочешь знать это слово, перестану тебе доверять в этом случае, не стану прислушиваться, и также это послужит указанием на слабость твоего имана. И тот, кто говорит «сам не знаю что-то», говорит его, чтобы показаться знающим, то он обязательно ошибется, потому что он говорит по незнанию. И он непременно попадет в то, от чего убегал, а именно хотел показаться знающим, но однако прослыл незнающим болтуном. Аллах сказал в Коране про пророка, алейхиссалату вассалям, «Валяу такавваля алейна ба'да л'акавиль». Если бы он про нас сказал бы какие-либо слова от себя придуманные, «Ла'ахадна минху бильямин», мы бы взяли его с мощью, мощно взяли бы его. «Сумма ла'ката'на минху льватин», затем мы вырезали бы его аорту. «Фама минкум мин ахадин анху хаджизин». И не было из нас никого, кто запретил бы нам это сделать, кто воспрепятствовал бы, чтобы мы это сделали. И Аллах также сказал: «Ваяма кьямати тарал ладина кядабу аля Аллахи вуджухухум мусвадда». И в яму кьяма, день предстояния, ты увидишь лица тех, которые возводили ложь на Аллаха, увидишь их не лица черными. «Алейса фи джаханнама масва лиль мутакаббирин». Разве не является джаханнам пристанищем этим высокомерным людям? Пусть все мы сделаем тавбу от тех промахов, которые мы совершили. Потому что после этого аята Аллах говорит в Коране: «Вайнаджи Аллаху ладзина таккау бимафазатихим, ла ямассухуму ссуу, ва лахум яхзанун». И Аллах спасает верующих, а спасает тех, которые были богобоязненны, не тронет их зло, и не будут они опечалены. Пусть нам всем станет примером пророк, алейхиссалату вассалям, когда у него спрашивалось о чем-то, о чем у него не было знания, то он говорил: «Лам янзиль алейха фихи шай». Он говорил: «Мне насчет этого не пришло откровение», и не отвечал, пока не снизойдет на него откровение. Пусть нам всем станет примером Абу Бакр, радиаллаху та'аля ангу, который сказал: «Айю самаин тузиллюни, ва айю ардин тукиллюни, иза культу фи китаби Аллахи ма ля а'лам». Какое же небо будет покрывать меня, и какая же земля будет нести меня, когда я скажу в адрес книги Аллаха то, чего не знаю. И пусть станет нам примером Умар, радиаллаху та'аля ангу, который собирал по какому-либо вопросу всех сподвижников, чтобы узнать, если он не знает, или посоветоваться, если знает, и добавить к своему знанию знание своего брата. И пусть нам станет примером Мухаммад ибн Сирин, рахимахуллаху та'аля, который сказал, что не было никого, кто более боялся бы говорить про то, что не знает, чем Абу Бакр, а после него Умар. И пусть мы все возьмем для себя примером Абдуллах ибн Мас'уда, который сказал: «Айюханнас, о люди, мэн суиля ан ильмин я'ламуху фальякуль бихи». Тот, кто был спрошен о каком-либо знании, которое он знал, пусть ответит, пусть говорит его. «Вамэн лам якун индаху ильмун фальякуль Аллаху а'лам». А тот, у кого нету знания, пусть говорит: «Аллах лучше знает». «Фаинна мин аль-ильми ан якула лима ла я'лам Аллаху а'лам». Поистине является из знания говорить про то, о чем у тебя нет знания, говорить про него «я не знаю, Аллаху а'лам». И когда Ибн Мас'уду рассказали про одного человека, который отвечает на все вопросы, он с удивлением сказал: «А маджнун хуа, Он дурной или в нем джин сидит? Он удивился этому. На любой вопрос у него фетва готовая. И также там есть история, которая рассказывает про кисса Ибн Умара, радиаллаху та'аля анхума. Когда к нему пришел человек и спросил о каком-либо вопросе, он ответил, что я не знаю. И когда этот человек удалился, Ибн Умар сидел и потерял свои руки. И когда спросили, почему ты потеряешь руки, какая-то радость тебя постигла. Ибн Умар ответил, Ибн Умар сказал там, где он не знает, сказал, я не знаю. И также там есть кисса Ата ибн Аби Рабаха, табиин, ученик Ибн Аббаса. Когда у него спросили о чем-то, и он не знал ответа, он сказал, я не знаю. И после этого он сказал, ма абрадаха аля калб. После того, как он ответил, я не знаю, он произнес эти слова, ма абрадаха аля калб. Какие же они прохладные для этого сердца. Какие же прохладные эти слова, я не знаю, для моего сердца. В другом риваяте говорится, аля кабид. Какие же непрохладные эти слова для моей печени. И все вы знаете киссату имам Малика. Рассказ про имам Малика. Когда у него было спрошено 40 вопросов, из 36 этих вопросов он сказал, я не знаю. И этот человек, который пришел к нему с далеких земель, спросил, я ходил к тебе очень долгое время, я шел к тебе долгое время, чтобы услышать тебя, я не знаю. Что я скажу своей стране? Имам Малик удивился, сказал, скажи им, что Малик не знает. Субханаллах. И поэтому нам всем необходимо научиться говорить слово «я не знаю». Необходимо всем нам научиться говорить слово «я не знаю». И особенно тем, кто требует знания. Пусть он одновременно, требуя знания, участвует на пути Аллаха, учится даже говорить слово «я не знаю». В Аллахе оно не принесет ему ничего иного, кроме почета и уважения. Иншаллах. Если он скажет там, где он не знает, «я не знаю», Аллаху А'лям. И тогда даже его незнание станет знанием, как это было у Бухария и иных имамов, рахматуллахи алейхим аджмаин. И в конце сегодняшнего нашего разговора я бы хотел бы зачитать некоторые тексты, указывающие на опасность наговаривания на Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман кадиба алейя мутааммидан фальятабава макадаху минаннар». И тот, кто возвел на меня ложь, преднамеренно пусть приготовит себе место в аду, место в огне. В другом хадисе говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Инна кадибан алейя лейса кадибин аля ахад». Поистине ложь, возведенная на меня, неподобна лжи, возведен на кого-либо из вас. Тот, кто на меня возвел ложь, преднамеренно, пусть приготовит себе место в огне. Почему? Потому что посланник Аллаха, он законодатель. И возвести ложь на него, это все равно, что утвердить какой-то новый закон или отменить какой-то закон, который был установлен Аллахом его посланником, алейхиссалату вассалям. Это особая форма, особая опасность ложи. И поэтому ученые сказали, что тот, кто возвел ложь на пророка, алейхиссалату вассалям, его хадис не принимается никогда. Казаб, который лжец, который возвел ложь на посланника Аллаха, даже если он тауба сделает, публично объявит о своем покаянии, хадис такого человека ученые никогда в жизни уже не принимали. И в книге «Ас-Сунан аль-Кубра» аль-Байхақи говорится, что приводится кисса от Абу Хурайра радиаллаху та'аля анху, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям قال, что посланник Аллаха сказал: «Ман кала алейя ма лям акул, фальятабава макъадаху миннар». Этот же хадис еще раз привел. Кто возвел на меня ложь преднамеренно, пусть приготовит место в огне. «Ва ман исташараху ахуху». И тот, с кем посоветовался его брат, «фаашара алейхи бигайри рушдихи факад ханаху». И тот, кто с кем брат посоветовался, и он ему посоветовал неподобающе, специально это сделал, посоветовал неподобающе, то он предал его, он его предал. «Ва ман афта бифутья гайра хаптин фаиннама ифмуху аля ман афтаху». И тот, кто дал фетву, которую не удостоверившись в этом знании, не основываясь на знании, то грех этого человека, который совершил по этой фетве, ложится на того, кто дал эту фетву. И дальше посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал в хадисе «Аль-Кулату Саляха». Судьи бывают трех видов. «Кадияни финнар, ва кадин фильджанна». Двое из них бывают в огне, и один из них бывает в раю. «Кадин арафа л-хакта факада бихи фауа фильджанна». Тот судья, который знал истину и поистине рассудил, и он заходит в рай. «Вакадин арафа аль-хакта фаджара мутааммидан фауа финнар». И тот судья, который знал истину, однако он приступил ее специально, не судил поистине, этот попадет в огонь. Вакадин када бигайри имин. И тот судья, который посудил без знания, он знает, что он не знает, но он, однако, судит между людьми. Фахуа финнар. И этот человек в огне. Это хадис, иншаллах, достоверный. Кали Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ман рава анни хадисан. Тот, кто рассказал про меня хадис, яра анну кадиб, или другом, юра анну кадиб. И этот хадис, в нем видится, что это не то. Или он знает, что это хадис, не хадис пророка, алейхи саллату ва саллям. То он получается ахаду кадзабин, то один из тех, которые возводят на посланника Аллаха ложь. Вакали ибн Аббас, радиаллаху та'ала анхума, иза тарака л'алиму, ла адри усиба макатилюху. Если ибн Аббас говорит, если алим оставит слово, я не знаю, он получит смертельную рану. Он получит смертельную рану. Как будто получил он смертельную рану. И от Шаабия передается Шааби, ученик ибн Аббаса, что он сказал, ла адри нисфу л'ильми. Что слово «я не знаю» — это половина знания. Васаха ан ибн Умар, радиаллаху та'ал анхума, кала аль-ильму саласа. От ибн Умара передается, что он сказал, знание три вида бывает. Китабу натык — это книга, которая произносит что-то. Имеется книга Аллаха. Ва суннату мадия, или сунна, которую посланник Аллаха была. И также говорит «валя адри» — и слово «я не знаю». Это третий вид знания. Ва кала аль-касим ва ибн Сирин, эти два человека, среди них ибн Сирин, сказали لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. И чтобы умер человек невежды, лучше для него, чем он скажет то, что он не знает. И также передается, что сказал Малик عن القاسم ابن محمد أن من إكرام المرء لنفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علما. Что уважением человека самого себя, и с уважением человеком самого себя является то, что он не знает, говорит про него я не знаю. И также говорит قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرُ وَيْلٌ لِمَا يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ إِنِّي أَعْلَمُ. Горе тому, говорит, дуадывает, горе тому, кто говорит про то, что он не знает, я не знаю, я знаю. Который говорит про то, что он не знает, я знаю. И передается от Ибн Джавзи, رحمه الله تعالى, что он сказал لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ لَقَلَّ الْخِلَافِ. Если бы джухаля, если бы невежды успокоились бы, не говорили бы то, что не знают, то разногласий среди мусульман было бы намного и намного меньше. И от Атай ибн Сайба передается, что он сказал, «Адракту акваман, я постиг, я застал таких людей, им кяна ахадум ля юсаль, ани шайи, фаятакалям, ва иннаху ля яад». Яни, если случилось такое, что кто-то из них был спрошен, и он вынужден дать ответ, он от страха дрожал, все тело у него сотрясалось. И подобного рода высказываний у наших ученых много, очень, они очень-очень много. И это указывает на их искренность и богобоязненность. И я специально привел такое количество их высказываний, цитат для того, чтобы подчеркнуть это, и чтобы вы, братья мои, почувствовали, насколько это опасно, и насколько важно заботиться об этом вопросе. Из всего, что мы сегодня услышали и говорили, становится ясным, что тот, кто осмеливается говорить про Аллаха и его посланника, или говорить по незнанию, не понимая опасность того, что он творит, их положение весьма и весьма опасно перед Всевышним Аллахом. И потому что тот, кто врет преднамеренно или преследует свои корыстные цели, как, например, дунья или разделение мусульман, или славы, или еще чего-либо иного, положение этого хуже перед Всевышним Аллахом, чем положение второго. А это тот, кто возводит ложь на Аллаха, сам того не понимая. И как сказал Анас ибн Малик, إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الحصى. Поистине вы совершаете какие-либо деяния, они в вашем видении меньше, чем камушки, ничего не стоящие. قد كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال. Мы же во времена пророка عليه الصلاة والسلام считали эти вещи подобные горам. Те вещи, которые не придают значения, у нас они были подобны горам. Надеюсь, братья, после всего услышанного, иншаллах, ни у кого не осталось сомнения в опасности нашего языка. И напоследок хочу привести один всем известный хадис, вернее, часть его. Это хадис как общее правило, необходимо его помнить всегда и везде, в котором посланник Аллах, алейхиссалату вассалям, сказал «Мен кяна юмину билляхи валяуми ахир, фальякуль хайран ау лиясмут». Пусть тот, кто верует в Аллаха и последний день, говорит благое или замолчит. Я сделаю дуа, иншаллах, и вы, братья мои, не поленитесь сказать амин. Аллахумма арина аль-хакка хаккан, وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.